«Ну что ж, рад», — улыбнулся боярин и помог княгине снять плащ, с которого на пол капала вода. Повесив его на гвоздь, он указал на единственный стул. «Прошу вас, ваше сиятельство, присаживайтесь, стул у меня один. Могу предложить выпить такого замечательного местного пива», — Михаил посмотрел на девушку и из чистого хулиганства добавил, «которое так прекрасно сближает людей. Правда, кружка у меня тоже одна, ужин тоже не предлагаю, поскольку все, что Мария приготовила, я уже съел». «Нет, спасибо», — краснея от намека, усаживаясь за стол, немного скованно произнесла княгиня Долгорукова. «Я уже и поужинала и выпила немного вина». Бельский кивнул и присел на краешек кровати метрах в двух от стола. «Итак, Екатерина Федоровна, чем обязан? Хотя я догадываюсь, что нас ждет серьезный разговор по поводу того, что произошло два дня назад. Не будет никакого разговора», — покачала головой девушка и стянула с плеча большую сумку. «Я с подарками. Знаю, что за самострел вам выдали в лавке, он тут один такой, его каждый ловец-новичок уже с полсотни лет получает, традиция такая. Как денег накопит на приемлемый, волокут обратно Демиду. Так что, вот», — и княгиня Долгорукова запустила руку в сумку и вытащила оттуда еще две ловушки, которых Михаилу так сегодня не хватало. Затем на стол легли четыре артефактных болта, заряженных светом, только какие-то совсем маленькие, несерьезные. «Это к чему такие?» – удивился Михаил. «Из нормального самострела ими не пальнуть. Вот для этого», – с гордостью произнесла Екатерина, – и из сумки появился самый странный самострел, который боярин когда-либо видел. Михаил озадаченно уставился на оружие, лежащее перед ним. Короткий, со складывающимся в бок плечевым упором, выполненным из какой-то кости. Странная рукоять, которую можно держать одной рукой, стальные плечи сложены, длина – четверть метра, с разложенным плечевым упором, еще столько же. «Что это?» – наконец, выдал он, разглядывая оружие. «Мне было скучно», беря в руки самострел, произнесла она, после чего вытащила из рукояти какой-то хитрый ключ и начала вращать винты рядом со сложенными плечами. Те медленно распрямились, щелчок, и они встали в боевое положение. Затем девушка потянула за небольшой рычаг вдоль ложа, и тетива взвелась одним движением. Дальше все просто: вставляешь болт, целишься, выстрел. Очень быстро, очень компактно, но есть один минус. 20 метров – это предел, ну и серьезную зверюгу ты из него не убьешь, человек или черный дух. Болтов потом еще дам, как сделаю. Спасибо за подарок, — вставая и подходя к столу, поблагодарил Михаил. Про деньги он заикаться не стал, знал, что это очень обидит артефакторшу. И за ловушки тоже. Ни за что, боярин, — улыбнулась Екатерина, поднялась с единственного стула. Я очень не хочу, чтобы ты умер. Вчера и сегодня думал о том, что случилось, и не могу выкинуть из головы ни тебя, ни проведенную с тобой ночь. Не прогонишь? Она сделала шаг, прижавшись к груди Михаила и положив ему голову на плечо. Не прогоню, — обнимая девушку за талию, прошептал он ей на ухо. Только как же, Ирина? Как хочешь. Поняв, что имеет в виду Бельский, ответила княгиня и, подняв голову, посмотрела ему в глаза. Я не против. Она же говорила, что у нас все общее. Сказав это, она потянулась к его губам и получила страстный поцелуй. Глава 16. Екатерина исчезла, когда на улице было еще темно. Сквозь сон Михаил слышал, как лязгнул засов, едва слышно скрипнули петли. Бельский приподнялся на локте и, вытащив из-под подушки, которая еще хранила ее запах, часы, посмотрел на время. До рассвета оставалось часа два. Перевернувшись на другой бок, боярин закрыл глаза и мгновенно уснул. Когда черное солнце поднялось из-за гор, освещая остров, он уже бодро шагал в сторону леса. Как не хотелось поваляться в кровати подольше, но нужно зарабатывать деньги на поисковый артефакт. Нет, конечно, он мог в наглую попросить такое у Екатерины Федоровны. После этой ночи, можно сказать, их отношения вышли на уровень любовников, и она бы не отказала, но Михаил не станет этого делать, не без руки, сам заработает. Тратиться ему особо ни на что, ловушек у него достаточно, 4 кубика, тарелка для мелочи, которую дожрал ночью за соколом дракон, пара цилиндров, а еще новый самострел, который выручит, если на черного нарвется. Так что, вперед, вглубь руин, к самому центру. Вообще питание дракона стало больной темой, слишком быстро опустела ловушка, похоже, ему понадобится не одна тарелка, иначе быстро новое усиление тому не взять. Выход задался почти сразу. Чуть ли не на краю руин Михаил заарканил сразу двух фиолетовых на прокорм его зверодухов. Плохо, что их нельзя отправить кормиться самостоятельно. Кстати, Екатерина долго смеялась, когда Бельский поинтересовался у нее, как происходит кормление, если зверодухи не видят сущности, и предположил, что пищу они находят в стакане на ощупь. Короче, развеселил свою любовницу. Все оказалось просто, при переходе из ловушки в ловушку, дух развоплощается, и зверодух поглощает не его, а энергию. Обнаружив следующего фиолетового, достойного быть захваченным, Михаил кинул тарелку, и уже через минуту стал обладателем 11-го пойманного духа. Так и пошло, к обеду он прошел больше 10 километров, выходя в сердце руин мертвого города. Алого он заметил, когда собирался сесть перекусить. То, что для прапорщика Свента было чем-то запредельным, Михаил находил уже рутиной. Кубик отправился к цели, и на этот раз сбежать духу не удалось. Пара быстрых ударов щупом, и вот черные щупальца затянули сущность в кубик, который тут же отправился в ранец. В отличие от цилиндров, эти на пояс не повесить. Повертев головой и не заметив больше никаких сущностей достойных внимания, Бельский уселся на поросший мхом камень, вытащив из ранца термос, нарезанное копченое мясо и подсохший хлеб, принялся за обед. Запивая суховатые бутерброды травяным взваром, он заметил то, что выбивалось из царства местной зелени. В высокой траве проглядывались очертания какого-то черного предмета. Камнем это быть не могло, поскольку все стены вокруг затянуты толстым слоем зеленовато-голубого мха, веткой тоже, поскольку слишком крупная. Михаил запихнул в рот остатки бутерброда, запил травяным взваром с медом, поскольку без него эту горькую горячую жидкость было нереально употреблять, и, поднявшись, направился к находке. Ей оказался черный потрескавшийся сапог, точно такой же, как на ноге Бельского. Владелец сапога, присыпанный листвой и ветками, тоже был здесь. Его высохшее тело лежало, прикрытое разрушенной стеночкой высотой по пояс. Стянув с пояса цилиндр с драконом, Михаил кинул его в сторону. Так как его зверодух требовал слишком много места, надо сказать, это обстоятельство он находил не слишком удобным. Бродить по руинам здоровенному крылатому ящеру было проблематично. Во всяком случае, ни о каком тихом передвижении речи не шло, зверодух ломился через заросли, прокладывая тропинку из поломанных кустов и деревьев шириной 2 метра. Так что, Бельский прекратил его рассматривать, как спутника. Дракон был исключительно боевым созданием и мог использоваться либо для наблюдения и атаки с воздуха, либо на открытом месте, где его плевки с густками полупрозрачной энергии летели на 30 метров, растворяя все, во что попадают. Выставив сторожа, Бельский принялся разгребать мусор, которым присыпали тело. Крепкая кожаная куртка, пришедшая от времени в негодность, плотные домотканые штаны и такая же рубаха, все это указывало на то, что перед ним житель заставы. Из оружия у того имелся самострел, вполне себе приличный, валялся рядом с телом. В небольшом наспинном колчане 5 артефактных болтов, один на зверя, 4 явно на черных охотников, и заряженная светом же шпага, которую покойный сжимал в руке. Отложив ценные находки, Бельский принялся обшаривать карманы покойного. Сумку он оставил напоследок. Похоже, он уже знал, кого нашел, тот самый вольный ловчий, исчезнувший без вести, про которого ему рассказывал боярин Берг. Нож с приличным добавлением духового железа, но что за чары на нем лежат, нужно у Екатерины спрашивать или в лавке. Кожаные перчатки очень необычного покроя, без пальцев, невероятно удобные для ношения и стрельбы, причем хорошо сохранившиеся, их Михаил прибрал себе. В кошеле 10 золотых и медальон с портретом, причем изображенная на нем женщина была ему очень хорошо знакома, княгиня Вороницкая, но ее мужем этот ловчий быть не мог, так как давно дымом к богам ушел, значит, либо любовник, либо воздыхатель. На секунду в глубине души Михаила подняла голову ревность, но он быстро приструнил ее, успокоив тем, что все было до, да и вообще непонятно, что у них с Ириной. Вообще, этот треугольник был пока запутанным, словно бичева, долгое время таскаемая в кармане. Но то, что он определенно что-то чувствует к обеим женщинам, это было истиной. Мотнув головой и отгоняя ненужные сейчас в лесу мысли, Бельский развернулся и тут же прыгнул в сторону, так как черный охотник, возможно, тот же самый, что убил его незадачливого коллегу, именно в этот момент решил его атаковать в спину. Приложившись бедром о камень, скрытый в густой траве, Михаил вскочил на ноги, радуясь, что дымчатая броня, активированная еще до того, как он границу леса переступил, приняла на себя удар. Рывком боярин добрался до следующей стенки, взяв ее сходу, разрывая дистанцию и стараясь, чтобы между ним и черным охотником была хоть какая-то преграда. И тут случилось то, чего он никак не ожидал, удар в спину бросил его вперед, и только чудом Михаил удержался на ногах. Резко развернувшись, он швырнул, не целясь, черный болт. Тот прошел мимо, но зато теперь он знал, что в него прилетело. Черный дух висел метрах в пяти от него и слабо светился. Из центра этого энергетического сгустка к спине боярина тянулось длинное тонкое щупальце, которое присосалось к его дымчатой броне на спине. Оно тоже светилось, и с каждой секундой все ярче, а его родовой дух медленно таял, теряя силы. Бельский хотел швырнуть в цель следующий черный болт, но тот так не возник в его руке. Хуже того, прямо на глазах развеялась шпага. Пламенем в квадрат стен, приказал Михаил дракону, залп, залп, залп. Зверодух, получив четкую команду, накрыл своим призрачным огнем весь центр руин, в которых сейчас находился заарканивший его охотник, и последний заход угодил точно в цель. Клочья черного тумана стали медленно истаивать, и вскоре исчезли, а вместе с ними исчезло и щупальце. Отток энергии прекратился, и в правой руке Бельского снова появилась шпага, а в левой энергетический болт. «Фух», — произнес вслух Бельский, с облегчением плюхнувшись на очередной затянутый мхом камень. Дух был в порядке, интересно вот только, потерял ли он часть своих сил, или все же это было воздействие щупальца, блокирующее его, но проверить это можно только с помощью специального артефакта. Снова захотелось закурить, и будь у него папиросы, Бельский бы сделал это, не раздумывая, но чего нет, того нет. Михаил снова перепрыгнул стеночку и направился к телу. Да, расслабился он, его арбалет, подаренный Екатериной, так и стоял, прислоненный к камню, вместе с ранцем. На месте гибели черного охотника на земле обнаружилось выжженное призрачным пламенем дракона пятно и какая-то густая жижа, похожая на земляное масло, из которого делают жидкость для заправки ламп, что освещают лачуги бедноты, лужу покрывал слой пепла, все, что осталось от травы. Присев, Бельский с минуту изучал ее, потом осторожно коснулся подушечками пальцев. То, что он это сделал зря, боярин понял почти сразу. Вот только изменить это уже ничего не могло. Его скрутила судорога. Заорав, Михаил стал заваливаться вперед. Тело корежило от невероятной боли в каждой мышце. Мутнеющим взглядом он увидел, как его правую кисть обволакивает черная субстанция, к которой он имел неосторожность прикоснуться. В себя он пришел, когда на духов мир опустилась ночь. Единственным источником света оказался слабо светящийся багровым дракон, который, как ему и было приказано, охранял своего хозяина. Бельский кое-как сел, поднял к лицу руки и с облегчением выдохнул, ни следа черной жижи, которая их обволакивала. Прислушавшись к себе, он обнаружил родового духа, с ним тоже был полный порядок, но решил, как только вернется на заставу, нужно будет обязательно воспользоваться артефактом и выяснить, что с ним случилось. Бельский поднялся, пошатнувшись, и добрел до безымянного ловчего, которого подсторожил и сожрал черный, с которым он расправился. Больше всего его интересовало, почему дракон еще здесь, ведь после пяти часов на воле он должен был сам вернуться в цилиндр на такой же срок. Михаил достал из кармана хронометр и посмотрел на время. Ну, что сказать, он провалялся в отрубе почти половину суток, и вскоре над духовым миром взойдет солнце. Бельский мысленно коснулся сознания дракона и с удивлением обнаружил, что зверодух по-прежнему бодрый, готов выполнять приказы. Похоже, алые духи, тем более такие сильные, куда крепче обычных, и могут проводить вне ловушки гораздо больше времени. Бельский достал из ранца лампу и активировал руны, все вокруг залило ярким голубоватым светом. А во, глядя на тушу, лежащую метрах в десяти от места, где он находился, только и смог произнести боярин. Голубая шкура в темных пятнах, хвост с костяным наконечником и отсутствующая голова, кровь только та, что вылилась из туловища. Похоже, Ксанс решил атаковать Бельского и попал под залп призрачного пламени от его защитника. Михаил вытянул из сапога тяжелый нож, взятый с тела Акима, и принялся рубить молодые деревца, коих вокруг хватало. Да, путь к заставе будет долог, он ушел на десяток километров, а здесь не гладкие дороги мертвого города на континенте, Тащить по зарослям волокушу с телом незадачливого коллеги и 100-килограммовым ксансом – то еще удовольствие. Конечно, можно попытаться снять шкуру со зверя тут, на месте, но Михаил в своей жизни шкурил только кроликов, уверенности, что он не испортит дорогой товар, у него не было, так что, придется впрягаться, как лошадь, пыхтеть и тащить. Когда лес затопили предрассветные сумерки, все уже было готов к походу, сокол поднят в воздух, дракон топал впереди, таря тропу. Михаил на секунду подумал навьючить на него тушку ксанса, но не стал, веревки было мало, и она вся ушла на волокушу. А закрепить саму волокушу на зверодуха вообще возможным не представлялось, так что, вздохнув, он впрягся и сделал первый шаг. Когда Бельский вышел на опушку леса перед заставой, солнце уже почти скрылось за горами. Вытерев грязный, вспотевший лоб, он глотнул из фляги остатки воды. Стоило покинуть лес, тащить тела сразу стало куда проще. Хотя сама волокуша пережила 3 ремонта и сейчас грозила развалиться на части. Его заметили сразу, не прошло и 5 минут, как из ворот имперской заставы выбежали 5 мужиков во главе с боярином Бергом и припустили ему навстречу, которая состоялась в 400 метрах от крепостной стены. «А мы вас уже похоронили, ваше сиятельство», с улыбкой глядя на измученного Бельского, произнес глава совета. Только княгиня Вороницкая не верила, сказала, вернется. «Выжил один раз ночью, выживет и второй». «Выжил», кивнул Михаил, «только вот заслуги моей в этом немного, дракон выручил. Невероятный мне зверодух достался». «Ничего себе», воскликнул один из мужиков, пришедших с главой совета, разглядев, что же притащил Бельский. «Что там волочешь?» — поинтересовался Берг. «Не поверите, ваше сиятельство», — усмехнулся Бельский, — «труп предшественника, ловчий пропавший, про которого вы мне на празднике говорили, и тушку ксанса без головы». «Это точно Василько, Николай Андреевич», — уверенно заявил все тот же мужик, — «куртка его. Похоже, его черный охотник выпил». Берг обошел Михаила и глянул на волокушу. «Тихон, Петр, давайте впрягайтесь», — приказал он мужикам, — «а то Михаил Иванович до ночи будет тянуть ее до заставы». Михаил только хмыкнул на это. 10 километров по лесу и провалом он ее волок, а самый легкий участок пути будут тащить другие люди. Правда, при этом он не имел ничего против подобного развития событий, ноги были чугунными, он едва их переставлял, руки тоже гудели от натуги, грудь ныла, в нее упиралась перекладина. До заставы добрались минут за 15, этого хватило, чтобы там собралось все поселение. В первых рядах он увидел, как всегда, уверенную в себе Ирину. Она улыбалась. Рядом с ней стояла Екатерина, лицо ее светилось от счастья, но глаза красные, видимо, последние сутки она много плакала. Остальные лица были в основном незнакомыми, ну так, видел людей на празднике, но даже имен не мог вспомнить, исключение только Мария и члены совета. «Ваше сиятельство, я счастлив, что вы живы», — выступив вперед, чопорно произнес князь Кемский. «Я тоже счастлив, что жив», — устало ответил Михаил. «Я притащил тело ловца, который у вас пропал, вроде Василько его звали, попался в засаду черного охотника». При этих словах Ирина вздрогнула, на лицо легла тень грусти, но при этом она явно испытала облегчение. Видимо, не давала ей покоя судьба пропавшего без вести ловца. «У него ничего не было с собой», — дрогнувшим голосом поинтересовалась Вороницкая. Михаил улыбнулся, он знал, что она спросит, и вытащил из кармана плаща медальон. Шагнув к девушке, он вложил ей его в руку, чтобы никто больше не заметил, и тихо произнес, так, что если его кто и услышал, то только Екатерина: «Я думаю, вы это имели в виду, ваше сиятельство», — после чего отступил обратно. Ксанс, словно ветер, пронесся по толпе возбужденный шепоток. «Боярин ксанса убил, только где его голова?» Михаил обернулся. Мужики, что тащили волокушу с телами человека и зверя, наконец-то появились в воротах. «Готовьте костер», — приказал князь, — «нужно проводить Василько к богам, как полагается». «Если вы не против, ваше сиятельство», — устало произнес Михаил, — «я, пожалуй, домой пойду, вымотался я. Все, что я мог, для этого человека я уже сделал. Он не обидится, если я не приду». «Конечно, боярин», — почтительно произнес князь Кемский. «А что делать с ксансом?» «Да что хотите. Мне говорили, что его шкура дорого стоит. Думаю, Демид Семенович», — он посмотрел на главного купца заставы, — «потом отдаст все, что мне причитается». «Конечно, боярин», — подтвердил его слова Кротов. «Зайдите завтра в лавку, 100 золотых будут вас ждать». Михаил хотел уже возмутиться, а может и двинуть наглому купцу в зубы, но его опередили. «Крот, ты вообще страх потерял?» Неожиданно для всех подала голос Екатерина. «Ты тут подранную за 300 продал, а это вообще целая, она не меньше 400 стоит». «Пополам», — сдался Демид. «А не жирно тебе будет?» — устало поинтересовался Бельский. «Я убил, я притащил, ты ее снимешь и продашь, но имеешь столько же, сколько и я. Понимаю, труд должен быть оплачен, поэтому мне 300, остальное, что сверху, твое, это справедливо». «По рукам, боярин», — после долгого обдумывания, наконец, сдался купец. Они пожали руки, но Бельский был уверен, что его только что сильно обманули, не так, как с первой названной ценой, но очень сильно. Михаил подхватил самострел погибшего и, кивнув всем, разрезая толпу собравшихся в воротах людей, пошел внутрь заставы. Его ждал пустой дом и, скорее всего, коли его уже похоронили, ужина ему не видать, сомнительно, что Мария готовила для покойника. Он оказался прав, в комнате было пусто и прохладно. Корзинка с продуктами, которую принесла девушка накануне утром, так и стояла на столе. Михаил заглянул в морозильный ларь и выудил оттуда кусок мяса, потом вздохнул и убрал обратно, размораживаться ему не меньше часа, а есть хочется прямо сейчас. Достав ловушку с мелочью, он соединил ее с артефактом, в котором сидел сокол. Он разжег плиту и, поставив на нее сковороду, принялся готовить быстрый ужин. Пока все разогревалось, порезал овощи и мелко порубил вяленое мясо и сало. Ничего, кроме яичницы с пережаркой, в голову не приходило. Он так вымотался, что возиться совершенно не хотелось. Через 10 минут дом наполнился запахом еды, и в единственной комнате существенно потеплело. Уже сидя за столом, он с тоской подумал, что надо было заскочить в лавку и купить кувшин пива, но потом подумал, что наверняка там было пусто, все у ворот собрались, так что, придется ужинать на сухую. После сытного горячего ужина захотелось спать, но он все дождался, когда сокол поглотит максимум того, что в него может влезть, и переставил на ловушку артефакт с драконом. Именно в этот момент в дверь тихо постучали. Михаил поднялся и пошел открывать. В принципе, он знал, что за дверью будет княгиня, вопрос только, какая. Он делал ставку на Ирину, и не ошибся. Она решительно шагнула через порог, закрыла дверь, опустив засов. «Не прогонишь?» – тихо спросила она, и не было в ее голосе привычного азарта и напора. «Не прогоню», — покачал головой Михаил. «Только учти, я страшно устал, и если честно, я ничего не хочу, только спать». «А мы и будем просто спать», — заверила его княгиня Вороницкая. Михаил улыбнулся и, проведя рукой по ее волосам, поцеловал в лоб. И больше, не говоря ни слова, направился к кровати. Не нужно было ничего говорить, Ирина пришла не за постелью, она пришла за обычным человеческим теплом, просто не хотела оставаться одна. Она погасила свет, разделась и нырнула под одеяло, обняла Михаила, прижавшись к нему всем телом. «От тебя потом пахнет», — шепотом произнесла Ирина. «Некогда было баню топить, только ужин себе приготовил», — ответил Бельский, но понял, что его ответ девушке без надобности. Она уже спала, уткнувшись носом в его плечо. Разбудил его стук в дверь. Повернув голову, он обнаружил, что находится в кровати в полном одиночестве, а засов на двери отодвинут. «Кто там?» — крикнул он, потерев заросшее щетиной лицо. «Я, ваше сиятельство», — раздался снаружи голос Марии, «завтрак пришла приготовить». Михаил сел и натянул портки ее отца прямо на голое тело. «Заходи, открыто», — крикнул он и, достав из-под кровати таз, потащил его к умывальнику. Глядя, как девушка разбивает на сковородку 3 последних яйца, он обреченно вздохнул. «Я скоро кукарекать начну. Достань что ли мясо из ларя, пусть разморозится. Умеешь мясо готовить? А как же, ваше сиятельство, все сделаю», заверила его девушка, «будет сочное и прожаренное в меру. Или вы любите по суше и хорошо прожаренное?» «Нет», — покачал головой Бельский, «чем сочнее, тем лучше». «А как вы так Ксанса убили? Неужели голову шпагой свой снесли?» «Нет, скобля бритвой щетину», — отозвался Бельский. «Это дракон его призрачным пламенем удачно обезглавил. Очень сильный мне зверодух достался. Странно, что этот кошак рогатый вообще ко мне сунулся с таким стражем». Посмотрев на себя в старое мутное зеркало, он вздохнул. «Мария, не знаешь, кто тут может волосы подстричь? Отросли, скоро по лопатке будут». «Я могу», — тут же заверила его девушка, если ничего сложного, конечно. А так я и батюшку, и братьев стригу. Сейчас за ножницами и нормальным зеркалом сбегаю, и займусь вами. Только скажите, как, да так же, только покороче, волосы по плечи, чтобы в хвост можно было забрать, ответил Бельский, глядя на сумку, доставшуюся ему от Василько. Туда он еще не заглядывал, некогда было, сначала на потом ее оставил, после не до того стало. Пока Мария ходила за необходимым, он быстро разобрался с содержимым. 5 ловушек кубиков, в 2 из которых были красные духи, и 3 оказались пустыми. Еще 2 ловушки размером с блюдце были для мелочи, 1 полна наполовину. Да и вместимость у них была куда серьезней, чем в его старой, если в ту влезало 40 духов, иногда чуть меньше, то в эти 60. Как Екатерине удалось при меньшем объеме увеличить вместимость, Михаил, естественно, не знал, но тут же всплыла проблема, соединить блюдца с его цилиндрами не представлялось никакой возможности. Придется идти на поклон к княгине Долгоруковой, пусть думает, как переходник сделать, или хотя бы как перебросить уже имеющихся духов в кубик. Только тогда нужно будет пару подсумков на ремень сделать, чтобы быстро вытащить и активировать кубик. Странно, что она не предусмотрела такой способ ношения для своих изделий. Последним артефактом, извлеченным из сумки, был красноватый шар из духового металла, размером с кулак и исписанный рунными цепочками, с большой руной активации, размещенной в выемке под палец. Если это то, что Михаил думает, то теперь у него имеется все для охоты на золотого духа. Вернувшаяся Мария, кинув взгляд на трофей, согласно кивнула. «Все верно, ваше сиятельство, это поисковый артефакт. Правда, не представляю, как он работает. А теперь садитесь на стул, будем из вас красно-молодца делать. А сейчас я кто?» – поинтересовался Михаил, глядя в зеркало на свою уставшую рожу. «А сейчас вы чудище лесное», – ответила бойкая на язык девица и, распустив его хвост, принялась расчесывать спутанные волосы гребнем. «Нет, ваше сиятельство», — через минуту произнесла она, — «идите-ка вы в баню сначала, я просто не смогу расчесать ваши волосы, все грязные, спутанные, да и пахнет от вас, как будто вы в шахте кайлом махали целый день. Давайте, затапливайте баньку, и как вымоетесь, я вас навещу и приведу вас в порядок». Михаил кивнул и принялся натягивать сапоги. Сегодня праздный день, а значит, он может позволить себе все, что угодно, и баня была ему не только для того, чтобы смыть грязь, ничего лучше нее не снимает усталость. Глава 17. В лавку он попал только к 2 часам дня, в выстиранной и приведенной в порядок одежде и начищенных сапогах. Ваше сиятельство, выходя из комнаты за прилавком, немного с преувеличенным воодушевлением произнес Демид, рад вас видеть в добром здравии, а то вчера вы выглядели как раз для погребального костра, мало чем от покойного Василько отличались. Михаил пожал протянутую руку купца и вопросительно посмотрел на него. Деньги готовы, как договаривались, заверил его купец, 300 злотней вольников, но прежде, чем отдам, хотел узнать, не нужно вам чего, знаю, вы на золотого духа поохотиться хотели, поисковик наверняка нужен, нет, не нужен, покачал головой Бельский, при покойном имелся запас ловушек и артефакт для обнаружения так необходимой мне для усиления сущности. Разве что заберите это недоразумение, он закинул на прилавок тяжеленный самострел, которым его бесплатно снабдили здесь же, не пригодился. Болты оставлю, они отлично подойдут к тому, что был при покойнике. Разве что, кузнецу вашему снесу, пусть посмотрит на его состояние. Уж больно долго он пролежал под открытым небом, тетива размокла, плечи ржавчиной пошли. «Понимаю», — с усмешкой произнес Демид, вешая здоровенную дуру обратно на стену. «Сомневаюсь, что за последние 100 лет, что его ловчим выдают, из него хотя бы раз кто-нибудь стрельнул. Его из-за стены-то всего 5 выносили. Меня уже просветили на этот счет», — ответил Михаил. «И раз он всегда к вам возвращался, значит, причиной гибели ловцов не становился. Раз с этим разобрались, давайте поговорим о моем быте. Прошу вас доставить в мой дом еще 2 стульев, посуду, минимум, на 3 персон, 2 комплекта простой одежды, кожаные тапки, полотенце, белье постельное 2 комплекта, продуктов, рыбы копченой, уж больно вкусная она была, мясо про запас, овощей, крупы, 5 бутылок местного вина, которым угощался за столом совета во время вечерних посиделок. «Ах да, у вас треуголка есть зачарованная, а то я остался без головного убора, а капюшон не всегда удобен, и одежда для хождения по лесам, чтобы не привести кители и штаны в непотребный вид, мне в них еще на материк возвращаться». «Найдется», — ответил Демид, при этом скептически хмыкнул, услышав про возвращение в цивилизацию. «Мне нравится ваш оптимизм, боярин», — произнес он, — «сам таким был, только вот прошло уже 23 года, а я все еще тут, Вацлав», — крикнул он, и из другой двери, скорее всего, склада, появился тощий мальчуган лет 16. «Все слышал, что боярин просил, а как же, Демид Семенович, сейчас соберу, только скажите, что по овощам и крупам нужно, и в каком количестве, может, соленья какие, есть капуста квашеная, огурцы и помидоры бочковые, вот, молодец», — похвалил его Бельский, — «давай всего по килограмму, картошки, пусть будет мешок, редьки, если есть, муки, про яйца забыл, их десяток, а пока ты все это грузишь и считаешь, мы с Демидом Семеновичем займемся подбором одежды». В итоге Михаил вышел из лавки спустя час в новой треуголке и с кошелем, в котором было 230 злотней, тяжелый такой кошель, еще 50 составил кредитный залог, если что понадобится, чтобы мешок с деньгами не тащить, остальное ушло на оплату покупок. Демид клятвенно заверил, что все будет доставлено через час прямо домой, и Бельский, предупредив Марию, что ей нужно принять покупки по списку, прихватив пострадавший от погоды самострел Василько, отправился в гости к барону Шталину, местному кузнецу и оружейнику. Все оружие ковал он, княгиня Долгорукова только руны наносила, превращая его в артефакты, и баловалась созданием таких экспериментальных изделий, как его самострел. Вообще у Михаила был не только заказ на починку наследства покойного ловчего, но и на два десятка маленьких болтов к стреломету, как еще иногда самострелы звали. У него была идея по улучшению этого изделия, но для этого нужно поговорить сначала с артефакторшей, которая стояла в планах на посещение сразу после кузнеца. Барон Шталин, по-простецки представился мужик лет 50, здоровенный, звероподобный, в простой рубахе и прожженном кожаном фартуке. «Наслышан про вас, боярин Бельский, если не против, давайте по-простому, без сиятельств». «Не против», — согласился Михаил. «Правда, я уже начинаю путаться, к кому по титулу, а к кому просто так, а тут все просто. Ирка Вороницкая не приемлет титулов, стоит ее княгиней называть, сразу лицо кислое. Остальные, если забудете назвать их светлостями, точно не обидятся, и уж точно на дуэль не вызовут. Тут только князь Кемский насчет этого переживает, называет нас всех волюнтаристами, ну а нам плевать. С чем пожаловали, боярин?» «С заказом привести в порядок самострел Василько», — Михаил передал в руки барона оружие ловчего, «а то долго он провел на свежем воздухе. Сделаю к вечеру, тут возни немного. А знаешь, что, боярин, давай так, я этот заберу, а тебе выдам новенький, почти точно такой же, хотя нет, даже получше. Мы тут с княгиней Долгоруковой покумекали, голова у нее светлая, и придумали взвод самострела рычагом сбоку. Очень удобно, взводится одним движением. Скорострельность сразу до 5 стрел в минуту выросла. Так что, с вас 2 злотня, и в расчете, знаю я, что вы при деньгах теперь. Вон, треуголка у вас новая». «Еще лучше», — согласился Михаил, — «тогда 2 желтеньких с меня. Но это не все, мне нужны болты вот такие», — он протянул зачарованную стрелку к малому самострелу, что ему княгиня подарила. «Скорее всего, ты же их делал». «Не, не я, но повторить смогу, а вот зачаровывать, это уже к Екатерине Федоровне. Знаю я о ее идее про малый стреломет под одну руку, слабоват он оказался, но в лесу против черного, наверное, сгодится. Сколько болтов нужно?» «Давай так, 10 с наконечниками под зачарованные, и 5 просто стальных, пристреляться и на людей, если потребуется в брюхо всадить. Завтра к вечеру все будет», — немного подумав, озвучил сроки барон. «Заказ у меня большой от совета, тоже на болты, а по цене, с наконечниками из духового железа, по 2 золотых, с остальными, серебрушку штука». «Нормально, деньги сейчас возьмешь?» «Да, как хочешь, тут своих не обманывают, все на виду, по зубам так прилетит, что к лекарке замучаешься бегать». Михаил обсчитал золото за новый самострел и болты. «Да уж, сумма в 300 оказалась не так уж и велика, потихоньку разойдется, но копить Михаилу было ни на что, все уже имелось. Получив стреломет новой конструкции взамен отданного, он махнул барону Штылину и направился обратно к заставе, до которой сотня метров. Следующим визит у него был запланирован в дом Екатерины Федоровны, и вопросов к артефакторше у него накопилось много. Постучав в дверь, он немного подождал ответа, но, не получив такового, все же толкнул створку и вошел внутрь. В комнате с кроватью, где он провел с княгинями незабываемую ночь, было пусто. Михаил окинул взглядом помещение, здесь жила Ирина, вероятнее всего, она ушла на охоту за духами, поскольку на крюке, вбитом над кроватью, отсутствовал колчан с болтами и самострел. Ну, а что, в принципе, ей делать, служба такая, есть, кто дома, громко крикнул Бельский, есть, раздался откуда-то снизу приглушенный и сильно недовольный голос человека, которого отвлекли от чего-то важного, сейчас поднимусь, не прошло и трех минут, как под лестницей, ведущей на второй этаж, откинулась крышка люка, и оттуда выбралась недовольная княгиня Долгорукова в каких-то невероятно сложных артефактных очках, толстые увеличивающие стекла которых делали ее серые глаза просто невероятных размеров. Правда, как только она разглядела, кто к ней пожаловал, ее губы тронула робкая неуверенная улыбка. Она передвинула очки на лоб и, подойдя к Михаилу, привстав на цыпочки, как-то неловко скользнула по его губам робким поцелуем. «Чем обязана, ваше сиятельство?» Отпрянув, словно испугавшись содеянного, произнесла девушка слегка дрогнувшим голосом. «Давайте присядем», — предложила она и, пройдя к столу, заняла один из стульев. «Вопросов у меня к вам много, княгиня», — присаживаясь напротив, — сказал Бельский. «Например, по поводу ловушек. Я тут стал обладателем наследства Василько, но у него все ловушки твоего производства. Оба моих духа в цилиндрах, которые на континенте сделаны. Так что, нужно их либо переместить в твои кубики, либо сделать переходник, чтобы кормить их из блюдец твоего же производства. Переходник имеется, иначе, как ты думаешь, Вацлав забирает пойманных тобой в ловушке с континента духов хранилище, сконструированное почти 40 лет назад моим предшественником. Правда, у меня нет готового, но к вечеру, если очень нужно, сделаю. Но проще пересадить духа в кубик, это займет пару минут. Выпускаешь его из цилиндра, отключаешь захват, закрываешь его, потом бросаешь кубик, активируя захват, и все, зверодух в новой темнице. Михаил задумчиво кивнул. В принципе, все просто, ваше сиятельство, если не одно но, цилиндры на поясе болтаются, схватил, швырнул, выпустил. Пока из кармана кубик достанешь, убьют пару раз. Так, то есть, ты не знаешь, что у наших ловчих артефактные пояса еще и удерживают ловушки, те прикрепляются к нему намертво, и пока рукой не ухватишь, не оторвать. Странно, а у Василько такого не было, озадачился Михаил. Он припомнил, как обыскивал тело, уж на память боярин Бельский не жаловался. Точно не было, Екатерина задумалась. Я его плохо знала, наконец, произнесла она, Ирину Николаевну нужно спрашивать, она точно скажет, что он таскал. Но вообще, такой пояс есть у каждого ловца. Стоит он недешево, но куда лучше и удобней, чем тот, что на тебе. Тебе вообще бы артефакты обновить, уж больно простые. И лекарский новый нужен, и усиливающие. У нас есть усиления для родового духа, которых не встретишь на материке. Например, опять же мой предшественник создал артефакт, дарующий дымчатой броне усиление, не просто сгустков тумана, а именно физической, и она куда как крепче, чем обычная. Да, что-то я упустил это. И дорого мне новый пояс обойдется, с артефактами естественно. Да уж, недешево, ответила Долгорукова. Если все самые хорошие артефакты брать, то злотней 150, не меньше. Фуф, облегченно выдохнул Михаил, а я-то испугался. К счастью, я еще не все успел потратить, так что, могу себе позволить. Не вздумай, покачала она головой. На твое счастье, она мило покраснела. Ты спишь с единственным артефактором имперской заставы. И, как я тебе уже говорила, я очень не хочу, чтобы ты погиб, так что усилить тебя, в моих интересах. Есть у меня и пояс, и все усиления. Михаил решительно покачал головой. Нет, ваше сиятельство, я так не поступлю. Я привык, что мужчина платит за женщину, я не нищий, кое-что заработал. Да, и если бы у меня денег бы не было, все равно не взял бы, ходил бы голодный. Но у женщины не принял бы ничего такого. Самострел же взял, напомнила Екатерина. Взял, согласился Михаил, только ситуации разные. Ты сама пришла с подарком, от чистого сердца, и не принять его, значит оскорбить тебя. Так что оставь, куплю в лавке, как и положено. Ни мне, ни тебе не надо, чтобы по заставе слух пошел, мол, княжна подкидывает боярину артефакты. Одно дело, что ты можешь свою подругу снаряжать, другое, боярин, появившийся на заставе меньше недели назад. Так что, пойду и куплю, как все. Уговорил, согласилась артефакторша. Значит, с ловушками разобрались, будешь менять свои сдай цилиндры, да и тарелку тебе заменит на наши. Хорошо, кивнул Бельский. Правда, тяжеловато пока с гранями, с цилиндрами куда проще, привык я к ним, может, все же переходник сделаю, приняла его позицию княгиня. Цилиндры точно так же на пояс прилипают, так что проблем не будет. И поскольку благотворительности ты не примешь, то с тебя 3 злотня. Другой разговор, улыбнулся Бельский, запустив руку в карман, чтобы не лезть в сумку за мешком, вытащил 3 золотых. Теперь вопрос номер 2. То есть это не все, удивилась Екатерина. Давай я хоть воды под взвар вскипячу, или у тебя быстро? Да, как сказать, немного озадачился Бельский. Это касается самострела твоего производства. Как насчет того, чтобы превратить простое оружие в артефакт? Хочешь бой усилить? Догадалась Екатерина. Только вот зачем, точность это не прибавит. Ну полетит болт дальше, он и так полетит, лупит метров на 50, проблема-то попасть. Все же это так, баловство. А если это решить с помощью рун? Екатерина задумчиво побарабанила пальцами по столу. Не, все равно не то, лучше тогда доработать полноценный самострел. Этот все же на ближнюю дистанцию, для ловцов, самое то, в лесу и руинах редко большие дистанции бывают. Ну, сколько прямой видимости там? 25 метров, Михаил нехотя кивнул, принимая правоту княгини. А так у нас уже новые стрелометы делают, как тот, что ты прислонил у входа. Все или еще мысли есть? Как ни странно, есть, усмехнулся Бельский. И снова по твоему самострелу. Как насчет доработать его и сделать многозарядным? Выкладывай, заинтересовалась княгиня. Как насчет того, чтобы в ложе разместить, например, 3 болта, которые будут подаваться после выстрела при взведении? Максимум 2, прикинула Долгорукова, третий не влезет. Либо увеличивать ложе, но и вес соответственно. То есть, из легкого он снова превратится в средний. Не, с этой мелочью игра свеч не стоит. А вот с этим, она задумчиво посмотрела на тот, что Михаил получил от барона Шталина, можно попробовать поэкспериментировать. Буду думать, как лучше сделать. Если получится, позову на испытание. Михаил поднялся. Тогда у меня все, пошел я в лавку, денежки тратить. Так и оставишь меня без поцелуя? Поднимаясь следом, поинтересовалась Екатерина. Ну как я могу? Улыбнулся Бельский, притянув к себе девушку, страстно поцеловал. Этот поцелуй совершенно не был похож на тот, которым она наградила его при встрече 20 минут назад. Тоненькие руки Екатерины обвили его шею, и артефакторша ни в какую не хотела его выпускать из объятий. Именно в этот момент за спиной скрипнули петли, и кто-то вошел в комнату. Екатерина резко отпрянула и выглянула из-за плеча Михаила. Я стучалась, но никто не ответил. Раздался за спиной Бельского знакомый девичий голосок, полный грусти. Хотела артефакт зарядить. Ночью жди, прошептала Долгорукова ему на ухо, и уже в голос добавила, переходник будет готов к вечеру, ваше сиятельство, и, разомкнув объятия, направилась к посетительнице. Михаил обернулся и, улыбнувшись грустной Марии, направился к выходу. «Все, что вы купили, ваша светлость», — доложила девушка, не забыв добавить в голос толику язвительности, — «доставили, я уже разобрала и разложила». «Спасибо, Мария», — поблагодарил ее Михаил и вышел на улицу. «Похоже, к вечеру все на заставе будут знать о том, что Бельский обжимался и целовался с княгиней Долгоруковой, но сделанного не воротишь, так что оставалось только махнуть на это рукой и надеяться, что его не увидят с княгиней Вороницкой, вот тогда действительно может выйти скандал. До лавки он добрался быстро, тут, в принципе, до всего было быстро, крепость обходилась полностью за 10 минут неспешным шагом. Демид обрадовался, узнав, что боярин вернулся не с претензиями, а за новыми покупками, причем серьезными, и начал выкладывать на стол артефакты. Новый пояс боярину понравился, пусть он был потолще, чем тот, что Михаил сдал, но все же вполне себе удобный. Артефакты были все те же, лекарские и 3 усиливающих. Черные болты, шпага и доспех, причем последний он испробовал тут же в лавке. Надо сказать, это впечатляло. Посмотрев в зеркало, он увидел, как его визуально затянуло в черную броню, наподобие старых рыцарских лад. При этом он их не ощущал, они не мешали двигаться, их, словно, и не было. Да и черный болт стал не только мощнее и быстрее, теперь против 11 их стало 20. Кроме того, его можно было усиливать, нагнетая энергию, вложил весь запас в один удар. Со слов Демида, его мощности вполне хватит, чтобы разметать крушилу так, что самый большой кусок будет размером с ладонь. Артефакт же, отвечающий за шпагу, давал хорошее усиление, и теперь рана после удара и энергетического всплеска была размером со среднее яблоко. Такая, если не убьет, то из игры выведет гарантированно. А еще клинок в момент выпада мог удлиниться сантиметров на 20, что было бы крайне неприятно для любого врага, не подозревающего о подобном. Плохо, что подобный эффект действовал раз в минуту. Да уж, сильные артефакты разрабатывали тут, на заставе, их бы в гвардию. Ну, ничего, выберется, пусть специалисты смотрят, изучают. Еще он купил поисковый артефакт для обнаружения людей в радиусе 200 метров. Для поиска засады вообще замечательно, только тут, в крепости, отключать его нужно, а то сигналить будет, не прекращая. Местный лекарский был тоже помощнее обычного, и запаса энергии у него хватало, дорого обошелся, почти в 20 злотней. Но больше всего понравился артефакт маскировочный: если активировать и рухнуть на землю, прижаться к дереву или к стене, то человек и его одежда примет структуру того, к чему прижимаешься, не работает, стоя на открытой местности. Правда, минус у него, максимум он работал 2 минуты, потом 3 часа подзарядки через пояс. Шестой и последний артефакт был бы очень полезен, когда Бельский тащил волокушу к поселку, он на полчаса увеличивал силу и выносливость, потом требовалось восполнение энергии через все тот же пояс. Сколько? Понимая, что сейчас его ограбит, поинтересовался Михаил. 187, развел руками Демид. Сами знаете, ваше сиятельство, у нас без торга цена, одна для всех. Ах да, вычитаем еще 17 за твой старый пояс с артефактами, итого, 170. Михаил вытащил мешок и кинул его на стол. Здесь 170 ровно. Извините, боярин, но пересчитать нужно, деньги, они такие, они счет любят. И, высыпав монеты на стол, принялся быстро строить их в столбики. Демид, а что за два мужика на монетах? Поинтересовался Бельский, когда купец закончил пересчет. Основатели Союза Вольных Родов, Севарторч и Щелангаронт, они правили в двух сильнейших родах, которые отказались идти под руку империи. Они уже умерли, так что это просто история, но лидеры были сильные. Понятно, ну и хрен с ними, бросил Михаил, надевая новый пояс и крепя к нему имперские ловушки с драконом и соколом. Ну, вот я и снова нищий, глядя в зеркало, прокомментировал траты Бельский. Все, что осталось, 17 монет в кошеле и 50 у тебя в виде счета. Ах да, еще есть шпага Василько, сколько она может стоить? Зато усилились, ваше сиятельство, резонно заметил купец. А шпага? Демид на пару секунд задумался. Думаю, 8 золотых вполне неплохая цена. Ну, нормально. Значит, все же не совсем нищий, усмехнулся Бельский. Но теперь я куда сильнее, чем когда прибыл на остров. Ладно, доброго вечера, пошел я, надо отдохнуть, утром на охоту. Екатерина явилась, когда за единственным небольшим окном, выходящим во двор, совсем стемнело, да еще ветер нагнал тяжелые тучи. «Гроза будет», — уверенно заявила девушка, проскользнув в дверь и задвигая засов. И, словно в подтверждение, где-то вдалеке громыхнуло. Ирина вернулась, поднимаясь навстречу и принимая у княгини плащ, поинтересовался Михаил. Вернулась, двух алых добыла, ну и мелочи, и упустила золотого, не смогла обнаружить, не повезло. Хотя, скорее, повезло, дело к ночи, а стоять в рунном круге во тьме, в грозу, да еще и в лесу, где может и Ксанс явиться, и проклятый волк, это верный приговор. Так что, хорошо, что не смогла его найти. Она обняла Михаила за шею и страстно поцеловала. Это она тебе велела передать. Только прошу тебя, не проси меня ей в ответ поцелуй передавать, завтра сам передашь. То есть вы ко мне по очереди ходить будете? Ты что-то имеешь против? Заглядывая в его глаза, ехидно поинтересовалась княгиня. Ничего не имею против. Просто гадаю, куда это может нас привести. Сейчас приведет в кровать. Кстати, вот тебе переходник, и она выложила на стол нечто овальное с одной стороны и квадратное с другой. «Сам разберешься, руны там понятные». «Разберусь, конечно», — заверил ее Бильский. «Что там сложного? Квадратные — катить, круглые — тащить». Девушка весело, но не слишком громко рассмеялась немудреной шутке. За те несколько дней она стала куда уверенней. Снаружи снова ударил раскат грома, он был куда ближе, чем первый, а в окно Бильский заметил, как свернула яркая молния. «Иди ко мне», — позвал он княгиню, садясь на кровать. Девушка шагнула навстречу, но потом остановилась и, дойдя до стола, погасила лампу, погружая комнату во тьму. «Ну вот», — огорчился Михаил, — «как я теперь тебя рассмотрю? Придется на ощупь». В этот момент первая тяжелая капля угодила на черепичную крышу, а уже через мгновение на маленькую крепость обрушился мощный ливень. «Никуда ты завтра не пойдешь», — оказавшись в его объятиях, прошептала Екатерина. «Это надолго, лить будет до полудня, да и бродить по сырому лесу не самое приятное занятие. Кстати, сколько тебе стоили артефакты? Ты вправду хочешь говорить об этом сейчас?» Распуская шнуровку ее рубахи и запуская руку под нее, поинтересовался Бильский. «Нет», — простонала девушка, когда пальцы Михаила нашли крупный и очень чувствительный сосок. «Все потом». Надо сказать, на этот раз она действовала куда смелее и раскованной, но до своей подруги, княгини Вороницкой, ей было далеко. Но она училась и не боялась экспериментов, видимо, тут накладывала свой отпечаток личность артефакторши. Девушка тихо постанывала снизу, стараясь не кричать слишком громко. Ливень был такой сильный, что семейство боярина Мальцева вряд ли бы расслышало ее, даже если бы княгиня орала в голос. Глава 18. Глава 18. Екатерина Федоровна насчет грозы ошиблась, лила сутки. Причем лило так, что внутренний двор крепости превратился в болото. Воды было по щиколотку, она просто не успевала уходить. Екатерина исчезла на рассвете, скрывшись за потоками, вот только побыть в одиночестве Михаилу было не суждено. Разобравшись с переходником, он соединил артефакты и принялся за кормление сокола. Скрипнула незапертая дверь, и на пороге появилась Ирина, с зачарованного плаща которой стекала вода. Не прошло и двух секунд, как у порога на полу образовалась приличная лужа. «Чем обязан столь неожиданному и приятному визиту?» — поинтересовался Бильский. «Соскучилась», — просто сообщила Вороницкая и быстро, не дожидаясь помощи, как того требовал этикет, скинула плащ, повесив его на гвоздь. «Травяным взваром напоишь?» — проходя к столу, поинтересовалась княгиня. «Я смотрю, ты разбогател, мебелью обзавелся, посудой и бельем постельным», — зачем-то ляпнул Бильский, стругая лучины и начиная раскочегаривать печку. «Да и камин не мешало бы затопить, дома прохладно». «Все деньги потратил», — понимающе хмыкнула Ирина. «Катька сказала, что ты пояс с артефактами прикупил, дорого вышло». «Невероятно, 170 золотых, почти все, что осталось с продажи шкуры, отдал. Это еще со скидкой за мой старый, так что, я снова голодранец». «Понятно», — ответила Вороницкая, наблюдающая за хозяином, который хлопотал у плиты. «Как твой дракон поживает?» «Замечательно. Шкуру он мне спас, когда я вляпался, и подработать помог. Очень полезный зверодух. Правда, есть минус, нереально большой. Да уж, видела я, какую просеку он пробил в зарослях», — хмыкнула Ирина. «Прошла вчера по твоим следам. Очень мне хотелось глянуть на место гибели Василько». Михаил бросил настороженный взгляд на гостью, но, не заметив ни волнения, «Не печали», — успокоился. «Не переживай», — произнесла Вороницкая, — «отгорело все, смирилась я давно, что нет его. Были мы вместе, но крайне недолго, никто не знал об этом, кроме Катьки. Но вопрос у меня к тебе есть, что ты там увидел?» Михаил кинул по паре ложек травяного сбора в чашки и, залив их кипятком, перенес на стол. «Почему тебя это интересует?» — усевшись напротив и глядя Ирине в глаза, спросил он. «Я не верю, что опытный ловчий мог попасться черному охотнику. Этот дух был очень необычный. Я, конечно, неопытный, начинающий, скажем так, но он меня едва не прикончил. Я его почуял случайно, только когда он зашел мне за спину». Михаил подробно пересказал, что произошло среди руин, как он уничтожил черного охотника и как вляпался в его жижу. «Невероятно», — выслушав все это, произнесла Ирина, допивая свой взвар и стягивая с себя камзол и оставаясь в полупрозрачной блузе, надетой на голове тело. «Жарко», — прокомментировала она сие действо. Михаил на это только хмыкнул, хотя и вправду дома потеплело, Камин отлично справлялся с обогревом небольшой комнаты. «Давай, выкладывай, что тебе кажется странным в гибели Ловчего», — поинтересовался Бельский. «Ведь ты не веришь, что он погиб случайно?» «Не верю», — покачала головой Ирина. Василько искал особенного духа, и ему в этом помогал какой-то местный, он тоже исчез. Я пыталась его найти в том поселении, в котором тот жил, это неподалеку отсюда, всего несколько часов пути. В отличие от Ловчего, он вернулся спустя сутки, а потом ушел вглубь острова и пропал. «Ты ведь не нашел его пояс с ловушками?» Михаил покачал головой. «Нет, иначе бы мои траты сильно сократились бы. Сама слышала, сколько мне пришлось выложить за новый. Несколько ловушек в рюкзаке, шар-поисковик для охоты на золотого, шпага, самострел, болты, десяток злотней, медальон. Все, больше у него ничего не было. Думаешь, его убил местный ради добычи?» «Я осмотрела тело, прежде чем его сожгли, и лекарка наша тоже проверила его, она уверена, его убил черный охотник. Так что, скорее всего, этот проводник подставил Василько под атаку. А потом, когда дух сделал свое дело и удалился, забрал то, что ему было надо». Михаил пожал плечами, он не следователь тайной канцелярии, расследование вести уметь надо, да и времени слишком много прошло. «Это тебе не ко мне, это тебе к боярину Бергу. Хотя, думаю, ты уже была у него, и он только руками развел». «Именно так», — кивнула Ирина, еще вчера вечером к нему заглянула. «Он сказал, что доказательств нет, времени прошло много. Единственный подозреваемый, который мог знать, что там случилось, исчез. Так что, попросил меня забыть, и я советую прислушаться к его словам. Сама ты ничего не нароешь, а кроме тебя это никого не интересует. У меня только один вопрос, что за особенного духа искал Василько?» «Я не знаю», — развела руками Вороницкая. «Он не говорил, обмолвился только, что это сможет изменить очень многое. Мы узнаем о родовых духах куда больше». «Понятно», — вполне равнодушно произнес Бельский. «Честно говоря, судьба мертвого Ловчего и его думки его мало интересовали. Что планируешь делать?» Ирина поднялась и, ни слова не говоря, уселась ему на колени, поцеловав в губы. Стул жалобно скрипнул, но оказался невероятно крепким. «Ничего не буду», — наконец, произнесла девушка. «Думала, ты мне дашь зацепку, но ее нет. Так что, похоже, тайна гибели моего прежнего любовника останется нераскрытой». Михаил приобнял ее правой рукой, прижимая к себе, и поцеловал. Скрипнула дверь, и на пороге появилась Мария. Она замерла с открытым ртом, глядя на целующую боярина Ирину. «Ваше сиятельство», — справилась она с очередным потрясением, — «а я пришла вам завтрак приготовить». «Стучаться надо, Машенька», — соскочив с Михаила, недовольно произнесла Вороницкая. «А вдруг его светлость тут в неглиже расхаживает? Или ты на это и рассчитывала?» Хитро прищурившись, поинтересовалась княгиня. «Ирина Николаевна», — возмутилась девушка, и тут же густо покраснела, что выдало ее с головой. «Иди, Машенька, сегодня я о нем сама позабочусь, и никому ни слова». Голос Вороницкой наполнился металлом. «Хватит сплетен, которые ты вчера запустила, не твое это дело, с кем боярин Бельский целуется. Ты меня хорошо поняла? Я не добрая Екатерина Федоровна, подобного не спущу». «Да, ваше сиятельство», — резко кивнула девушка и выскочила за дверь. «А двери кто будет закрывать?» — кивнула ей вслед Ирина, но было поздно, Мария уже скатилась по лесенке. Вороницкая вздохнула и вытянула руку, словно ухватилась за створку, не приближаясь, захлопнула дверь, а потом также, не прикасаясь к засову, задвинула и его. «Развитие родового духа?» — понимающе спросил Бельский, с интересом глядя на любовницу. «Да», — кивнула та, — «одно из моих умений. Слушай, а ведь и вправду нужно позавтракать, ты наверняка голодный. Даже не представляешь, насколько. Княгиня Долгорукова покинула меня, так и не приготовив завтрак, а ты пришла раньше, чем я успел этим заняться. Но если ты скажешь слово «яичница», я тебя выпровожу отсюда, причем без плаща». «Никаких яичниц», — заверила его Ирина и заглянула в шкаф с продуктами, прикидывая, на что может рассчитывать. «Замечательно, оладьи будешь? Правда, на воде, с молоком у нас тут плохо, нет тут коров, только козы, и их мало». «Буду», — кивнул Михаил. «Ты что делаешь?» — поинтересовался он, глядя, как княгиня раздевается до нижнего белья, вернее, до пантопонов. «Тебе не нравится?» — удивилась Ирина. «Нравится», — признался Бельский, не сводя взгляда с аппетитной фигуры Вороницкой. «Но мы вроде завтракать собирались, этим и займемся, заверила его Ирина. «Когда ты еще увидишь голую княгиню у плиты, не гадай. Обычно я готовлю в одежде, но сейчас боюсь перепачкаться. А поскольку переодеться у тебя ни во что, то лучше так». Михаил улыбнулся. «Да, по сравнению с Долгоруковой, Вороницкая была сама раскованность, даже не скажешь, что она княгиня». Хотя жаловаться на это Бельский не собирался, как и говорить Ирине Николаевне о том, что накануне он прикупил пару комплектов одежды для дома, в одном из которых он сейчас сидел. Второй был сложен в шкафу. Пока Вороницкая занималась блинами, Михаил сменил на кормушке сокола на дракона, правда, его птичка стала жрать куда больше, и крылатому ящеру осталось не так уж и много. Да уж, завтрашний день придется посвятить максимальному пополнению пищевого рациона, а попутно поискать золотого. Надо только ловушки очистить, а то в трофейных было 2 фиолетовых и 1 красный, а это верные 5 злотней. Шпага Василько пока стояла в уголку, и продавать ее Михаил не хотел. День прошел в праздном безделье. Несмотря на то, что ночью его прилично измотала княгиня Долгорукова, на Вороницкую тоже сил хватило, и засыпал Михаил, поглаживая золотые волосы княгини. Дождь прекратился к вечеру, небо распогодилось, и на нем появились далекие тусклые звезды. Боярин успел сбегать в лавку Демида и продать духов, которых словил Василько, и по дороге наткнуться на посыльного от барона Шталина, принесшего заказанные болты. Артефактные, с десятком золотых в виде платы за работу, Михаил передал Ирине, чтобы ими занялась Долгорукова. Стальные опробовал, выстрелив из самострела, выйдя на пахнущий сыростью двор, всадил в самодельную мишень, сделанную на скорую руку из вязанки хвороста. Что сказать, Михаилу понравилось это небольшое оружие, легко и быстро взводить на 15 метров, отличный бой, больше просто двор не позволял, но с этого расстояния он чуть ли не навскидку всадил стальной болт в мишень.